от волос и до кончика носа. Видимо, это движение означало что-то ритуальное и конкретное. Он никогда не делал его в стенах помещения. Русинов заметил, что он совершает это движение всякий раз, как только посмотрит на солнце. Возле забора он увидел крапиву и, сразу оживившись, безбоязненно нарвал горсть мелких, особенно злых побегов, с удовольствием растер ее в ладонях, а одним целым листком, усеянным жилами, осторожно провел по лбу и носу, по тому месту, где проводил пальцем. Чтобы проверить ощущения, Русинов незаметно отстал, сорвал листок крапивы и проделал то же самое. Лоб и спинку носа зажгло, казалось, кожа начинает стягиваться к обожженному месту, на глаза навернулись слезы, но неожиданно просветлело в голове. Он тут же постарался растолковать мысленно слово «крапива». Дословно получалось «напившееся солнце» и потому, наверное, «огненное». Вега шел как бы независимо, самостоятельно выбирая маршрут, и поэтому Русинов двигался чуть сзади, давая ему возможность выбирать себе путь. Таким образом, знающий пути повел его вдоль высокого забора института, с каждым шагом набирая скорость, и вдруг побежал. Русинов устремился за ним и хотел было уже перерезать дорогу, обогнав пациента, но тот резко остановился возле небольшого гниющего болота с тухлой застоявшейся водой, скинул ботинки и забрался в грязь. «Вот здесь хорошо», — с затаенной радостью, словно расшалившийся ребенок, вымолвил он. «Здесь все открыто, и небо близко. Я постою здесь». Русинов примостился на корточках на берегу и старательно выжидал, когда закончится странный моцион. Это болото, судя по новому забору, недавно выгородили из территории института, вероятно, из-за гнилостного запаха. Лишь много позже Русинов выяснил, что на этом месте был когда-то подземный бункер для укрытия личного состава института от оружия массового поражения. Говорили, что бомбоубежище из-за инженерных просчетов попросту утонуло в плывучих обводненных грунтах. Наконец, Овега выбрался из болота и босым тихо направился к реке. На берегу он сел, свесив ноги с обрыва, и стал медленно пересыпать песок из ладони в ладонь. «Как твое имя?» — вдруг спросил он. «Русинов», — умышленно назвал фамилию, зная ее перевод. «Имя — твой рок», — определил Овега и посмотрел на собеседника с едва заметным интересом. «А как же тебя зовут?» — спросил Русинов. «У меня нет имени. Я Овега», — проговорил он, неожиданно властно приказал: «Посмотри на солнце». Русинов покорно глянул на яркое солнце, резануло глаза, и он инстинктивно зажмурился. «Теперь отвернись и смотри в землю с закрытыми глазами», — скомандовал Овега. «Что ты видишь?» «Зеленоватое пятно на бордовом фоне», — ответил Русинов. «В какую сторону направлен луч от пятна?» — деловито спросил Овега. «Вниз». Русинов ждал продолжения, а точнее окончания этого тестирования. Но Овега отчего-то замолчал, словно что-то проверил для себя, и успокоился. Его не следовало сейчас пугать неосторожными вопросами и уточнениями, и Русинов отдавал ему инициативу беседы. На первый раз было достаточно, и того, что удалось вновь наладить контакт, причем взаимный, сосредоточенный уже на личности Русинова. «Ты изгой, Русин», — неожиданно проронил Овега, пересыпая песок. «Но рок тебе не соль носить на реку Ганга, а добывать ее в пещерах. Он наклонил ладонь, и песок медленно сыпался в мутную весеннюю воду.